Утро выдалось серенькое и теплое. Море, укутанное одеялом тумана, едва слышно вздыхало и тихонько плескало в песок. Меркурий вбежал сквозь влажную серость, обливаясь потом. Сегодня бежать было гораздо тяжелее, чем вчера. Мышцы отказывались служить. Василий Васильевич приказывал ногам двигаться, пружинить, вздымать, чтобы бег был красивый, атлетический, а выходило стариковское шарканье. Ноги не пружинили и не вздымались, протестовали против насилия. С грехом пополам Меркурий доволок себя до лестницы, поглядел вверх, ужаснулся при мысли, что туда можно забежать, и пустился в обратный путь. Напротив маяка он попытался заставить себя ускориться, чтобы скорее миновать страшное место. Наддал, и это привело к тому, что на полпути к дому он изнемог окончательно. К каменной террасе он поднимался в несколько приемов, а когда поднялся, вынужден был опрометью кинуться в кусты. Его сильно тошнило, и он боялся, что вырвет прямо на брусчатку. Посидев в кустах, он кое-как заполз обратно на террасу и повалился в холодное плетеное кресло. Дышал он коротко и часто. «Ничего, просто так для удовольствия бегают исключительно пенсионеры и худеющие барышни. Он же бегает как настоящий спортсмен, до полного изнеможения, до обморока. Только такой бег имеет смысл. Главное — победа над собой, а все остальное неважно». Василий Васильевич пошевелился, движение вызвало у него новый приступ тошноты, и попытался сплюнуть сухую колкую слюну. Ничего не вышло. «Ты, дядя, помереть, что ли, решил?» — рядом раздался хриплый голос. «Плохо тебе?» Меркурий с трудом повернул себя в кресле и посмотрел. По соседству боком к нему сидел друг покойного. Кажется, его зовут Александр Федорович. Друг покойного был не свеж, не брит, облачен в спортивный костюм и шлепанцы, надетые на носки. Наброшенное на плечи одеяло довершало картину. «Может, скорую тебя вызвать, дядь?» «Спасибо, не надо», — выдавил атлет Меркурьев. «Да, это верно. Чего ее вызывать-то, все равно они ничего не могут. Эх, он, друг мой, Ванюшка, в отсвете лет погиб, и никто ничего сделать не смог. Выпей со мной, дядь. Тебе хуже не станет, а мне бы друга помянуть». Василий Васильевич, которого при мысли о выпивке опять неудержимо потянуло в кусты, сказал, что пить сейчас никак не может. «А ты чего, зашитый, что ли?» «Я бегал», — сказал Василий Васильевич. «Зачем?» Это был сложный вопрос. Как ответить на него другу покойного, Меркурий толком не знал, поэтому сказал, что бегал он для здоровья. «Ты и так еле ноги несешь», — удивился друг покойного. «И еще бегаешь?» Василий Васильевич объяснил, что обычно на ногах он держится твердо, а нынешнее его состояние — от того, что он уморился на кроссе. «Так ты до глюков добегался?» Меркурий подтвердил. «Но дела», — сказал друг, пожалуй, с любопытством. «Это до чего люди себя доводят своими силами? Ладно бы пил, а он бегает. Спортсмен, что ли? Олимпиец?» Василий Васильевич сказал, что он инженер из Бухары. «О как!» — удивился друг покойного. «А на Урюка не похож». Меркурий сильно вздохнул, наконец-то получилось, сильно выдохнул, поднялся и зашаркал к фонтану, попить немного. Сидящий провожал его взглядом. «А у меня друг погиб», — сказал он, когда Меркурий вернулся. «Был Ванюшка, и нет больше. С маяка упал и насмерть. Помянуть бы». «Я потом помяну», — пообещал Василий Васильевич. «Как вас зовут?» «Саня», — сказал друг. «И давай сразу на «ты». Когда мне выкает, я сразу думаю, что я в налоговой». «А какого лешего твоего друга ночью на маяк понесло, не знаешь?» — спросил Василий Васильевич. «Вы же до полтретьего пили. Ну и шли бы спать». «Да я-то пошел», — горестно сказал Саня. «А Ванюшка вот промашку дал». «Да он вообще рисковый пацан, Ванюшка. Во все драки сходу ввинчивался. Все приключения себе на одно место искал. Нашел, блин». «Ты как хочешь, дядь, а я пойду накачу». И Саня стал с трудом вытаскивать себя из кресла. «Погоди ты», — велел Меркурьев. «Когда он на маяк пошел, ты где был?» «Да тут я был в доме. Кто ж знал, что его на высоту понесет?» «Я понимаю, что в доме, но где именно? И что он сказал, когда пошел?» Саня уставился на Меркурьева. Глаза у него были воспаленные, больные. «Чего сказал?» «Чего сказал?» «Ничего не сказал. Разрешения у меня не спрашивал. Мы последний пузырь раздавили, и я спать лег». «Где?» «Чего где?» «Где ты спать лег?» — повторил Меркурьев терпеливо. «Под столом?» «Чего под столом-то? Не ложился я под стол. Я в комнату к себе пошел, мне бабка здешняя еще с вечера ее показала. Самая лучшая, говорит, комната для вас, Александр Федорович, приготовлена». «На втором этаже?» «Чего это на втором-то? На третьем». «И ты на третий этаж сам зашел?» «Чего это я не зайду? Я же не маленький». «Да ты не маленький, но пили вы весь вечер». «Чего мы там пили? По два пузыря на рыло и третий на пасашок». Василий Васильевич, которого вновь затошнило, подышал открытым ртом. «Ты поднялся в свою комнату и лег. А друг твой?» «А друг мой, Ванюшка, к маяку, видать, пошел. Упал и разбился. И нет у меня больше друга. И никого нету». «Так не бывает», — возразил Василий Васильевич. «Зачем он туда пошел? С чего вдруг? Его комната где?» «Там, где моя. Они напротив друг дружки. Моя окнами на море, а его окнами в лес. И вся рекогносцировка». «Он не пошел к себе, а пошел на улицу. Ты дверь за ним запер». Саня моргнул. Солнце вдруг вышло из-за низких молочных туч, полоснуло вдоль моря светящимся лучом, упало на сидящих. «Ой, ё-моё!» — застонал Саня и закрыл лицо руками. «Ой, не могу я, плохо мне». Он немного посидел, раскачиваясь из стороны в сторону, потом полез в карман штанов, выудил темные очки и напялил. «Глаза не глядят», — пожаловался он Меркурьеву. «Прям режет, как ножом. И в голове верчение. Я в десантуре служил. Там нас на такой центрифуге крутили для тренировки. Как слезешь, вроде по земле идешь, а будто в воздухе крутишься». «Да», — глубокомысленно согласился Василий Васильевич. «Плохо мне, дядя», — продолжал ныть Саня. «Ванюшку жалко. Один я остался». «Ты и дверь запирал за ним, когда он на улицу пошел». «Да ладно тебе, дядь, хреноту пороть», — огрызнулся Саня с досадой. «Дверь какая-то. Я поднялся и спать лег. А утром встал, голова, во!» Он показал руками, какого несусветного размера была его голова тем утром. «В ушах звенит, во рту гадость, а сам как на центрифуге в учебке. Ну и пошел похмелиться. Бабка мне выпить принесла и горячего». «Как ты похмелялся, я видел», — сказал Меркурьев. «А друг, значит, ночью сам по себе ушел, и ты его не провожал». «Дядь!» — выговорил Саня в сердцах. «Ты что, тупой? Сколько раз повторять-то?» Меркурьев встал, подошел к фонтану и попил еще немного. Обернулся и сказал Сане: «Зачем он на маяк полез, ты не знаешь?» Саня пожал необъятными плечами под клетчатым одеялом. «Да он вообще такой пацан, говорю же. Все время на рожон лезет. В прошлом году в кабаке одному москвичу по сапатке засветил. А москвич непростой оказался, с поддержкой. Как охрана его набежала со всех сторон, как в Ванюшке наваляла. Он потом 3 дня сидеть не мог. Его крендель этот с крыльца спустил и по заднице ботинком заехал». «Москвичу», — повторил Василий Васильевич, — «по сапатке». «Ничего не получается, никакой более или менее правдоподобной истории». И друг Саня только укрепил его в этой мысли. Все логично до того момента, как Ванюшка отправился на поиски приключений. Пили, ели, культурно отдыхали. После такого полноценного отдыха единственное, на что способен отдыхающий, это упасть замертво и спать до утра. А Ванюшка отправился в ночь. Одолел расстояние до маяка, забрался по камням, открыл дверь, попал внутрь, влез в темноте наверх и только потом... упал замертво. «Нет, ничего не получается. Мне вчера, как менты сказали, я, блин, не поверил. Быть, говорю, такого не может. А у них уже и фотки наготове, на них Ванюшка мертвый. Выпей со мной, дядь, ну жалко тебе, что ли?» «Да мне не жалко, только помру я сразу». «Чё, правда?» — не поверил Саня. «Или ты зашитый?» Василий Васильевич сказал, что зашитый для облегчения собственного положения. И к этому факту Саня отнесся уважительно. «Тогда ладно», — согласился он. «Тогда я пошел. Еще накачу маленько и в город поеду. Чего мне тут сидеть? Мне Ванюшку хоронить надо». «На чем ты поедешь?» «Как на чем?» — удивился Саня. «Водилу вызову, он повезет. А что такое? Тебе тоже в город надо?» «Да», — придумал Василий Васильевич. «Я с тобой поеду. А ты машину когда отпустил?» «Да мы как приехали, так и отпустили. Мы же ночевать сразу собирались. Хозяин местный жучила. Ему и развалюху эту охоту продать, и дело затянуть. Жалко ему продавать, а бабки нужны по всему, видать. Он и заладил завтра, завтра, не сегодня. Ну а нам с Ванюшкой какие помидоры, завтра или сегодня? Мы приехали с бумагами, все дела, завтра так завтра». Василий Васильевич соображал. «Сделка сорвалась, я не понял. Ты дом не покупаешь? Сейчас-то? Не. Сию минуту покупать не буду, мне Ванюшку надо хоронить. А вообще буду, а чего такое? Кто из вас дом покупать собирался, ты или он? Или вы на паях?» «Да на каких таких паях, дядь?» Рассердился Саня и поднялся, запахивая на необъятной груди клетчатое одеяло. «Я дом покупаю. Откуда у Ванюшки капитал?» «Нет у него капитала, он всю жизнь со мной рядом, вроде помощника. Туда съездить, сюда слетать, тут перетереть, там поглядеть. Я ему зарплату платил, хорошо платил, он не жаловался». «То есть покупка этого дома твоя идея?» Пение затихло, Меркуриев еще немного попил из фонтана и понаклонялся вперед-назад в качестве физзарядки. Все тело ныло, и наклоны не получались. Друг Саня не закрывал за покойным Ванюшкой дверь. А утром все двери были заперты. Ванюшка, не сказав другу Сане ни слова, зачем-то отправился среди ночи на маяк. Идея купить этот дом принадлежала именно ему, покойному Ванюшке. А деньги, самое интересное, другу Сане. Что из всего этого следует? «Ничего», — сказал Василий Васильевич и перешел к приседаниям. «Из этого не следует ничего». Поприседав, он отправился к себе. Лестница, хоть и не такая крутая и высокая, как на променаде, далась ему с большим трудом. Только он пустил воду в душе, стащил с себя мокрую и холодную спортивную амуницию, как радостно сказала Нинель Федоровна. Меркуриев шмыгнул за створку, придерживая полотенце за спиной. «Ой, не смотрю, не смотрю, не стесняйся. Я всех об... сейчас будет». «А?» — удивился Меркуриев. «Я пароль Wi-Fi поменял, вот всем новый раздаю». И сунул Василию Васильевичу бумажку. Тот посмотрел, «Чал со мной чокнуться за Ванюшку. А откуда я знаю, в какой ты камере?» «Ты бы спросил». Меркуриев посмотрел на бутылку со стаканами и опять почувствовал головокружение и неприятное шевеление в желудке. «Тебе бы сказали». «Да я бы спросил, только не у кого. Все по норам сидят, как кроты. Одна какая-то мне говорит, идите вон, я не одета». И обозвала еще. «Как обозвала-то?» — осведомился Василий Васильевич. «Нецензурно?» Саня пожал плечами, поднимался туман. Нетронутый стакан так и стоял на столе. Василий Васильевич даже удивился. «Ну чего, можно уже?» — обернулся Саня. «Можно», — разрешил Меркуриев и взял тот, в котором была капля. «За упокой Ванюшкиной души», — произнес Саня с торжественной горечью. «Пусть земля ему, как говорится, не чокаясь». И в несколько глоток пробормотал Василий Васильевич. «Милое дело». «Слышь, братан, а ты молодой, что ли? Я на улице подумал, дедок какой-то. Идти не может, ползком ползет. Я кросс пробежал, и понесу». Василий Васильевич натянул футболку и сунул в карман ключ от комнаты. «Я тебе не официант». «Да ты не обижайся», — вслед ему заревел Саня. «Я так просто по-дружески. Жрать охота, спасу нет». Меркуриев захлопнул дверь и сбежал по лестнице. Хорошо бы, мрачно думал он, пронапился, заснул и не натворил бы в комнате никаких свинств и безобразий. Хотя, куда его спящего деть, непонятно. Первый, кто попался ему на подходе к столовой, был хозяин. «Виктор Захарыч», — сказал Меркуриев язвительно. Ему хотелось переложить на кого-нибудь ответственность. «Этот ваш бизнесмен и покупатель дома сейчас пьет в моем номере». «Как?» — поразился бедный хозяин. «Зачем ты его к себе-то привел, Василий? Он сам пришел и теперь не уходит». «Мать честная, что же нам делать? Может, полицию вызвать?» «Лучше сразу нацгвардию», — посоветовал Василий Васильевич. Между прочим, никаких дверей за своим другом он не запирал. «Он так говорит, и я ему верю». «Каких дверей? Вася, ты о чем?» Положил Виктор Захарыч, на которого свалилась новая неприятность. Средь бела дня драгоценное кольцо пропало. «И не заметила?» «Я его сняла», — — сказала Кристина. «Я на ночь его снимаю, оно слишком большое, и положила на столик. Утром умываюсь, собираюсь и надеваю кольцо. Всегда, каждый день с тех пор, как мне исполнилось 18 лет». «Почему 18 лет, Василий Васильевич?» «Потому что так положено», — сказала Кристина горестно и обвела всех умоляющим взглядом. «Оно не может пропасть, правда. Если кто взял, отдайте. С ним лучше не связываться, правда». «Что ты заладила, правда, правда», — в сердцах сказала Софья. «Мало ли сунула куда-нибудь. Но если украли, выходит, здесь притон какой-то, а не гостиница». «Час от часу не легче», — пробормотала Нинель Федоровна и аккуратно поставила на сервировочный столик медный кофейник, из которого разливала какао. «Виктор Захарч, вызывай полицейских». «Нет!» — на этот раз вскрикнула Кристина. «Что такое?» Она тяжело задышала, глаза налились слезами. «Никаких полицейских», — выговорила она. «Ни за что на свете!» «Так если украли, все равно нет!» Нинель Федоровна, стаскивая шелковые перчатки, на этот раз желтые, подошла и осторожно погладила ее по голове. Кристина вывернулась. «Если украли, нужно искать», — сказала Нинель осторожно. «Ты подожди. Подожди переживать, может, найдется еще. У нас тут сроду никто ничего не крал, вот Виктор Захарович не даст соврать». «Не утешайте меня», — отрезала Кристина. «Как вы не понимаете?» «Я понимаю», — заверила Антипия. «Все понимаю». «Ну и флаг тебе в руки», — встряла Софья. «А я вот ничего не понимаю. Может, пойти и деньги попрятать? Мало ли что раньше не крали. А теперь вдруг украли». «Это особенное кольцо», — продолжала Кристина. «Его нельзя потерять. Если оно пропало, жди беды». «Конечно, жди», — поддержала ее Нинель Федоровна. «Такие деньжищи. Звони, Виктор Захарович, в полицию». «Я не стану никуда обращаться», — отрезала Кристина. «Если вам нужно, объясняйтесь с полицией сами. А я никаких заявлений подписывать не буду». Василий Васильевич понял, что они зашли в тупик. Одним глотком он допил кофе, выбрался из-за стола, подошел и присел перед Кристиной на корточки. «Пошли поищем», — предложил он. «Может, оно просто куда-нибудь завалилось». «О каком кольце идет речь?» — вдруг спросила до этого молчавшая Лючия. «Которое было у вас на пальце, дорогая? Такой дешевый безвкусный сувенир?» Кристина подняла на нее глаза. «Это не сувенир! Это мой изумруд!» Лючия засмеялась и обвела глазами собравшихся. «Ничего не случилось», — сказала она весело. «Успокойтесь все. У девочки просто разыгралась фантазия. Я немного понимаю в камнях и уверяю вас, это такой же изумруд, как я, эскимос. Искать его не имеет смысла, он ничего не стоит». «Он не должен был пропасть», — повторила Кристина. «Какой ужас! Найдется». Лючия поднялась и отошла к кофемашине. «Или ваш поклонник подарит вам новый, точно такой же. Их полно в китайских сувенирных лавках». «Пойдем?» — Василий вытянул Кристину за руку. «Я с вами», — быстро сказала Антипия. «Вдруг он и вправду найдется». Втроем они обыскали всю комнату студентки, сантиметр за сантиметром. Василий Васильевич на всякий случай излазил на карачках весь паркет в поисках возможных трещин и тайников. Кольца нигде не было. Меркурьев ползал по полу, заглядывал за шкафы, шарил рукой под ванной, стоявшей на выгнутых львиных лапах, и думал о том, что в разговоре лежал изумруд, всего лишь стекляшка, дешевка. Или на самом деле она разбирается в камнях? И конкретно в изумрудах? «Ничего», — известил Василий Васильевич, поднялся с пола и машинально отряхнул колени. «Да я говорила», — горестно подтвердила Кристина, — «что мы его не найдем». Она тоже ползала по полу, отодвигала шторы, даже плинтус зачем-то поковыряла. Теперь села на пятки и обеими руками с силой потерла лицо. «Что я маме скажу?» — проговорила она из-за сложенных ковшиком ладоней. «Она мне тысячу раз твердила, только не потеряй, только не потеряй». И я потеряла. «Зачем ты его вообще носила, если оно такое драгоценное?» — спросил Василий Васильевич с раздражением. «Если это настоящий изумруд». «Настоящий!» — вставила Антипия. «Значит, он стоит бешеных денег?» — продолжал Меркурьев. «Разве можно его просто так на пальце таскать?» «С ним нельзя по-другому», — непонятно объяснила Кристина. «Такой уговор. Оно обязательно должно быть у той, которой принадлежит. Ни в сумке и ни в кармане, а на руке. Василий Васильевич пожал плечами. Начались какие-то загадки, вроде вызова духа Канта и королевы Брунгильды, а он в таких вещах ничего не понимал и не желал разбираться. В дверь постучали. Антипия открыла, на пороге возникли Виктор Захарович и Нинель Федоровна, очень встревоженные. «Ну что?» Антипия горестно покачала головой. «В полицию звонить?» «Так, оставлять это нельзя. Если перстень пропал, и найти его мы не можем...» «Не нужно никуда звонить!» — крикнула Кристина. «Я не разрешаю!» «Это никого не касается, тем более полиции!» «Ну, это какие-то высокие материи», — пробормотал Меркуриев. «Нормальным людям неведомые. По мне вызывайте. Тебя никто не спрашивает!» Василий Васильевич развел руками. «Вот», — сказал он хозяину и домоправительнице, «тем более меня никто не спрашивает». Потоптавшись на пороге и посокрушавшись немного, они ушли. Антипия закрыла за ними дверь. «Я, пожалуй, тоже пойду», — объявил Меркуриев. «У меня в комнате гости глодают кости, а я оставил их без присмотра. Может, уже все сглодали». «Что мне теперь делать?» — прошептала Кристина и обратилась к Вещунье. «Вы не можете ни у кого спросить? Вдруг кто-то из них, из тех, знает?» «Я спрошу», — пообещал Антипия с сочувствием. «Но только не сейчас. Сейчас никак нельзя». «Пойду я», — повторил Василий Васильевич, «если никто ничего не собирается мне объяснять». Девицы, студентка и Вещунья переглянулись. Переглядывались так многозначительно, что Меркуриев моментально разозлился. «Не хотите, как хотите», — заключил он. «Крис, если найдешь кольцо, позвони мне. Или зайди». Он спустился по чугунной лестнице. Она встревоженно гудела у него под ногами. Очутился в вестибюле со стрельчатыми окнами и покосился на круглый столик. Прошлой ночью он уронил книгу на пол и не стал поднимать. Сейчас она лежала на столе, раскрытая, страницами вверх. «Ни за что не стану подходить», — решил Меркуриев. И подошел. Страница 57. Итак, философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий, которые приносят с собой страсти. «И что?» — спросил Меркуриев громко на весь вестибюль. «Дальше 57-й страницы дело не продвигается?» «Вы со мной изволите разговаривать?» Василий Васильевич обернулся. Со стороны коридора мелкими шажками подходил маленький человечек по имени Емельян Иванович. К нему дурацкая книга уж точно не имела никакого отношения. Она принялась дразнить Меркуриева еще до того, как явился крохотный гость, но, тем не менее, Василий Васильевич спросил, «Это не вы читаете философию Канта все время на одной и той же странице?» Человечек подошел и заглянул Меркуриеву под руку. «Нет», — наконец сказал он, — «не я». «Фрейлин нашла свой перстень?» «Фрейлин чудит», — сообщил Меркуриев. «Чудит?» — переспросил Емельян Иванович, на старомодный манер откидывая полы пиджака и усаживаясь в кресло. «Что это означает?» «Я сам не понимаю», — признался Меркуриев. «Полицию вызывать не хочет. Страшно убивается и, кажется, собирается обратиться за помощью к духам». Емельян Иванович огляделся по сторонам без всякой тревоги и, кажется, с удовольствием задержал взгляд на астрах, а потом перевел его на Меркуриева. «Какие прекрасные цветы, не правда ли? Что здесь встречает нас, как красота земная, то встретит некогда, как истина сама». Меркуриев молчал. «Шиллер», — пояснил Емельян Иванович, как ни в чем не бывало. «Каким же духом собирается вас звать фрейлин?» Василий Иванович подошел и с размаху опустился в кресло по другую сторону столика. «Емельян Иванович», — начал он проникновенно, «вы же взрослый человек. И все понимаете. Вы кто по профессии?» Человечек задумался на секунду, словно не мог вспомнить. «Ученый», — сказал он наконец. «Прекрасно», — одобрил Меркуриев. «Естественник или гуманитарий?» «И то, и другое в равной степени». «Так не бывает, но ладно. Вот скажите мне, если у человека пропадает драгоценность, да еще, как он утверждает, фамильная, что нужно делать? Взывать к духам или обращаться в полицию?» Емельян Иванович молчал и улыбался. «Духи, при всем уважении, Тут Меркуриев прижал руку к груди. Уж точно не найдут перстень. А полицейские? Ну, полицейские тоже, скорее всего, не найдут, но так положено, понимаете? Так принято обращаться в полицию. А они обе морочат мне голову. Виноват? Кристина и Антипия, которые ясновидящие. То есть никакая она не ясновидящая, конечно, а просто авантюристка. Она вызывала дух Канта, представляете? Я сам был свидетелем. И что? Живо спросил Емельян Иванович. «Явился?» Меркуриев обеими руками уперся в колени. «Ну, я его не видел. Но стол подпрыгивал, и блюдце вертелось». «Блюдце», — повторил Емельян Иванович. «А почему вы не допускаете, что Иммануил Иоганн Кант на самом деле заглянул в этот прекрасный уютный дом, когда его пригласили?» «Емельян Иванович!» — свирепо зарычал Меркуриев. «И вы тоже! Кант умер 100 лет назад!» 213, поправил маленький человечек. И какой же вывод вы из этого делаете? Однозначный, рявкнул Василий Васильевич. Человек, умерший 213 лет назад, никуда войти не может и явиться на зов не может тоже, потому что он умер. Возможно, возможно, согласился Емельян Иванович. Вполне материалистический, хотя и несколько примитивный вывод. Почему примитивный? Единственно разумный. «А может, этот самый Емельян Иванович тоже не в себе?» — пронеслось в голове у Василия Васильевича. «Они все тут странные. И он, инженер Меркуриев, ничего о них не знает. Вещунья вызывает духов. Гость материализуется из воздуха. Потусторонние силы крадут у студентки кольцо, а привидения сталкивают с маяка подвыпившего человека. Может, он, Меркуриев, угодил в сумасшедший дом? Этот дом?» Словно подслушав его смятенные мысли, произнес Емельян Иванович. «По слухам, когда-то принадлежал Фридриху Бесселю. Это только слухи, они ничем не подтверждены, но так говорят». «Бесселю?» — переспросил Василий Васильевич, сбившись с мысли про сумасшедший дом. «Бессель был математик. Неравенство Бесселя мы проходили в университете». «И астроном?» — подхватил Емельян Иванович. Открыл спутники Сириуса и Проциона из созвездия Малого Пса. Крупный ученый. Что, если ему захочется навестить свой дом? Но если допустить, конечно, что дом на самом деле когда-то принадлежал ему. «Бесселю?» — уточнил Василий Васильевич. «Навестить этот дом?» «Так бывает», — продолжал Емельян Иванович. «Иногда нас тянет на старые места, где мы были счастливы или молоды. Это так естественно». «Кого?» «Вас?» — спросил Меркуриев мрачно. Емельян Иванович засмеялся мелким смехом. «Я имею в виду людей», — сказал он успокаивающе. «Просто если вдруг встретите Фридриха Вильгельма, не пугайтесь. Вполне возможно, он просто зашел навестить свой бывший дом. Дома ведь долговечнее людей. И это обидно, конечно». «Понятно», — заключил Василий Васильевич и встал. «Спасибо за беседу». «Всегда к вашим услугам», — слегка приподнялся в ответ Емельян Иванович. «А за перстень не переживайте. Есть вещи, которые уходят сами и приходят сами, и полицмейстерам не под силу их найти. Если вас не затруднит, пришлите ко мне юную фрейлин, у которой пропало кольцо. Может, мне удастся дать ей некоторый совет?» Меркуриев кивнул и пошел по коридору мимо камина. «Как же, — думал он злобно, — совет. Ты просто выживший из ума старикашка. Или на тебя ошеломляющим образом подействовали одежды и третий глаз Антипии. Еще и Бессель собирался явиться, кто бы мог подумать. Видимо, Кант уже явился». На середине дороги Василий Васильевич спохватился и свернул в боковой коридор, в конце которого помещалась конторка красного дерева. Сразу за конторкой располагались служебные помещения. Здесь выдавали и принимали ключи, здесь же расплачивались, здесь были компьютер, принтер, роутер, который то и дело барахлил, и гроссбух в роскошном переплете. Виктор Захарович не мог отказать себе в удовольствии записывать посетителей по старинке, ручкой на плотной желтоватой бумаге. Компьютер компьютером, но на бумаге как-то красивей и надежней, что ли. За конторкой никого не было, гроссбух лежал на месте. Меркуриев перегнулся через бортик красного дерева, поволок на себя увесистый том и перевалил на эту сторону. «Посмотрим, посмотрим». Все нынешние гости умещались на одной странице. Вот он сам, Василий Меркурьев, записанный почти каллиграфическим почерком. Вот Кристина Кондратьева, студентка из Калининграда. Вот Марьяна Антипова. Кем она записана, интересно? А, так и записано. Марьяна Антипова, ясновидящая. Александр Федорович Морозов, это кто такой? Ах, да, друг Саня, с утра пораньше засевший в комнате Меркурьева. Надо же, как красиво, убедительно и солидно выглядит друг Саня, выведенный каллиграфическим почерком. Где Лючия? Людмила Вячеславовна Огородова, вот она. А тут совсем напротив, ничего романтического. Людмила Огородова, кто бы мог подумать. Василий Васильевич усмехнулся такому несоответствию имен и человеческой сути и закрыл было грозбух, но тут ему попалось еще одно имя. «Что такое?» — сам у себя строго спросил Василий Васильевич. «А? Это чьи шутки?» «Емельян Иванович Кант». Было твердо выведено черными чернилами на плотной желтоватой бумаге. «Емельян Иванович Кант. Ученый». Выходит, он на самом деле явился.